Я за то, чтобы принять этот сценарий к постановке. Масленников, режиссер-постановщик фильмов «Зимняя вишня», «Шерлок Холмс» и других. На первый взгляд может показаться, что сценарий лишен крупномасштабных тем. Но это ложное представление. Сценарий дает возможность режиссеру сделать фильм о выдающихся событиях в жизни человека, о любви, о максимализме чувств, которого сегодня так не хватает нашему кино. Разве «Машенька», «Баллада о солдате» или «41-й» фильмы о страстной любви не стали одновременно портретами того времени, в котором эта любовь горела? Хейфиц, режиссер-постановщик фильмов «Дама с собачкой», «Плохой, хороший человек» и других. Сценарий «Любовь с первого взгляда» написан талантливым человеком, отлично чувствующим поэтику кино. Из множества вариантов «Ромео и Джульетты», которые были и которые будут, автор нашел свежий и современный мотив. Мне также понравилось и то, что лиризм, поэтичность, какая-то особая приподнятость сценария рождается жестким реалистическим бытом. Венгеров, режиссер-постановщик фильмов «Рабочий поселок», «Балтийское небо» и других. Речь идет о любви в 1001 раз, но сценарий сразу занимает, ведь мальчишке 15 лет, а девушка уже взрослая. Это интригует, потому что интересно, каким образом автор в условиях нашей советской этики развяжется с этими странными возрастными отношениями. Трегубович, режиссер-постановщик фильмов «На войне, как на войне», «Старые стены» и других. Сценарий есть очень дорогой для режиссера сплав отношений, который заставляет верить во все происходящее. Здесь на подробностях быта построено романтическое здание. Я никогда не был в Баку, но я поверил, что все действительно должно быть так, что так все там и происходит. Мне кажется, что это тот случай, когда стиль автора помогает точному решению картины. Он хорошо подсказывает, как авторскому сценаристу найти экранное решение. Авербах, режиссер-постановщик фильмов «Чужие письма», «Фантазии Фарятьева» и других. Тот день, когда я читал сценарий, я первый раз пошел на Ромео и Джульетту Дезафюрелли, которая, на мой взгляд, восхитительна. Под этим впечатлением я и читал сценарий Тополя. Довольно трудная ситуация. И тем не менее, сценарий я прочел, не отрываясь. Да, открыл я его с неохотой. Я вообще не люблю читать чужие сценарии, но тем не менее... Прочел я его, не отрываясь, с первой до последней страницы. Прелестно написано. Особенно первая половина. Очень точный диалог. Точные характеры, и очень хорошо, что это фильм о любви. Я вдвойне обрадовался, когда узнал, что его будет ставить Резо Эсадзе. Это для него необычайно удачно. Мне кажется, что Эсадзе, с его тенденцией к поэтическому кино, может сделать из этого сценария прекрасную картину. Маркулан, киновед. Я хочу выступить в защиту второй половины сценария. Тут, как и в «Ромео и Джульетте», есть один хороший сюжетный ход. Сначала сценария появляется абсолютное доверие к психологии героев, к их характерам и их любви. А после этого разрешаются некоторые вольности. Во второй части «Ромео и Джульетты» идут поединки, смерти, невероятная кутерьма, и места на психологию почти не остается. И здесь то же самое. Здесь грубо, кинематографически, переведено все в динамику, а остальное подчинено необходимости действия. И есть все оправдания, чтобы произошли недоразумения, неожиданные случайности.